Но тут уж сделать что-нибудь было невозможно. Разве прилично Богословскому тягаться с самим Шиловым? Но хороша ли осторожная система невмешательства? Едва войдя к себе в кабинет и не сняв еще шинель, он услышал верещание телефона и взял трубку. Голубев, референт, вежливо сообщил ему, что соединяет с товарищем Золотухиным. «Устименко?» — спросил Золотухин сердито. «У меня Салов. Я его к тебе подошлю насчет строителей. Рви из него душу. Указание он имеет. Ясно?» Голос у Золотухина был хоть и сердитый, но не злой. Не тот, которым давеча он выпроваживал. «Иди, да и не возвращайся. Больше ничего от меня не получишь». «Спасибо вам большое. Так надо сказать», — услышал Владимир Афанасьевич. «Или твой Гиппократ этому не обучал? Вот передо мной книга его лежит с клятвой. Чисто и непорочно буду я проводить свою жизнь и свое искусство. Так, что ли?» «Да не помню, Зиновий Семенович», — ответил Устименко. «Мы давно это дело проходили, в молодости еще. А сейчас ты старик, к тому идет. Ладно, работай». Голос у него вновь стал сердитый. Наверное, привык, чтобы благодарили. «Втроем. Больше, Реглер, вы можете мне не показываться», — сказал Богословский, «мои руки в околотке лагеря военнопленных. Вы практически здоровы. Вполне годитесь к тому, чтобы вернуться на родину и выступить на митинге студентов-ветеранов войны. Будете орать «Хайль», «Зиг Хайль», «Хох» и рассказывать о зверствах, которые учиняли русские по отношению к вам, пленным». За эти месяцы постоянного общения с немцами Богословский настолько понаторел в языке, что говорил почти без пауз. Рудди на его речь ничего не ответил, но когда Николай Евгеньевич собрался уходить, сказал: «Я выступлю в печати и расскажу, как вы, имея сами такое горе, спасли мне жизнь». «Врете», — невесело усмехнулся Богословский. «Розовые враки. Ничего этого не будет. Там, куда вы уедете, выгоднее, расчетливее, удобнее жить ветераном войны и пострадавшим от войны, чем просто честным человеком. Вы, будущий коллега, зарабели с юности, так и помрете». «Я выступлю», — не слишком уверенно повторил Руди. «И опять врете, не подавая руки Реглеру», — сказал Богословский. «Это будет против течения. А зачем вам, аккуратному мальчику, плыть против? Да и ваш Отто фон Фосс еще выйдет в люди, покажет вам, будущему медику, как его позорить». «Я без фамилии», — едва слышно пролепетал Руди. Богословский усмехнулся и ушел. У лагерных ворот его перехватил лейтенантик, сказал, что в канцелярию прибыл полковник Штуб, дожидается там Николая Евгеньевича, и если тот не спешит. Богословский не спешил. Коротконогий Штуб, перекатывая губами мундштук папиросы, ходил из угла в угол по ярко освещенной комнате, когда старый доктор открыл дверь. «А вы изрядно хромаете», — сказал Штуб. «Из коридора слышно. Оперировать с такой ногой тяжело?» «Не слишком. Привык даже. Живот больше мешает». «Да, я слышал. Скоро медицина с этой подлостью разберется». «Даже если и скоро, нашему брату, ввалившемуся в эту историю, нынче не легче. Впрочем, я-то лично думаю, что 1/10 усилий, направленных на такую войну, как нынешняя, вполне бы хватило, чтобы покончить со всеми раками». «Вы-то как живете?» «Помаленьку. Воевали?» «Некоторым образом», — с короткой усмешкой, удивительно красящей его некрасивое лицо, ответил Штуб. «По малости. А как же зрение?» «Мешало». «Вы вот что», — обернулся Штуб к лейтенанту. «Сделайте нам, пожалуйста, одолжение, принесите по стакану чаю, если возможно, покрепче». Лейтенантик пошел организовывать чай. «Ваш Устименко писал в ЦК», — сказал Штуб. «Я было собрался к вам в больницу ехать отсюда, да узнал, что вы тут». «Это ваша общая затея насчет пленных?» «Пожалуй, более даже моя».